Пока же девушки крутились неподалеку от меня, я смог подгадать момент и поговорил с Мототаби. Пусть ей и попался хороший джинчурики, но как ни крути, кошка остается кошкой. Если бы у нее была возможность для прогулок и на мозги не давила негативная энергия, она была бы не прочь делиться своей силой с людьми, при условии, что ей после драк давали прогуляться в одержимом состоянии джинчурики, а после спокойно поспать, она была бы даже не прочь прописаться в деревне насовсем. И если благодаря водопаду на живом острове, в Куме научились смывать часть негатива, то желание прогуляться у Мототаби никуда не делось. Занявшись подготовкой тела для Ниби, я начал готовиться к разговору с осьминогом. Если разговор с кошкой и взятие у нее чакры получилось из-за того, что Югита посещала мой дом, то встретиться с Би я так просто не мог. Пришлось дождаться, когда корни оплетут всю деревню, а Гьюки притупит бдительность своего компаньона, чтобы я смог без проволочек его усыпить. Из-за своей силы, хвостатый зверь успел поучаствовать во множестве битв и стать мишенью для ненависти от людей разных стран и деревень, поэтому он с удовольствием покинул бы деревню, но ему мешала его гордость. Гьюки уже успел пообещать Би, что будет сопровождать его на протяжении его жизни, а значит, как бы он ни хотел уйти, осьминог должен был остаться. Пришлось довольствоваться тем, что я переправил две заготовки под тела к себе в деревню, оставив монстрам небольшой подарок. У меня получилось перезапечатать частичку зверей в их же носителей, но при этом, сделав так, что часть их чакры будет передаваться новым телам, а через них в деревья, оставшаяся же ненависть будет храниться, как и раньше, в прошлой клетке. Своим действием я убиваю сразу двух зайцев, ведь даже если их схватит Акацки, то их души смогут сбежать и сразу перенестись в новые тела. Главное, сделать это до поглощения статуи. Кроме общественной жизни, у меня была еще и тайная, в которой я занимался наследием Узумаки. К привычным трещинам на земле и под водой, добавились трещины в горах и даже в воздухе. Правда, последнюю трещину я нашел только в единственном экземпляре. Занимаясь пусть и полезной, но неблагодарной работой, я чистил ближайшие земли от демонов, пока не наткнулся на среднюю по размеру трещину, в которой был только один обитатель. Найденный демон не был похож на хищника, а больше походил на жвачное животное с ветвистыми рогами, который за все время, что я за ним наблюдал, не покинул своего осколка и довольствовался только растительностью. Монстра издалека можно было принять за массивного горного барана, но в отличие от этих земных животных, вместо передних конечностей, у него были толстые и мускулистые руки, а вместо обрубка, присутствовал длинный хвост с кисточкой на конце. На привычного минотавра из мифов и легенд демон тоже не походил, ведь тело у него было не человеческим, а напоминало собой больше тело гориллы, из-за длины его рук и общей волосатости, особенно на спине. Чувствуя его силу, и видя, как перекатываются его грудные жгуты мышц под его кожей, я понял, что когда-то он был королем гор, а может и не только гор. Если бы такое стадо животных обитало в нашем мире, то я уверен, что любые хищники бы задумались над тем, а стоит ли вообще нападать на этих травоядных, ведь шансы на выживание при столкновении были бы слишком малы. Не придя к однозначному ответу, стоит ли убивать демона или оставить его дальше жить, я задумался о том, чтобы подписать с ним договор и получить свой призыв. Если же я объединю его с техникой Узумаки, то мое объединение будет явно лучше, чем объединение с белкой. Для моей затеи же требовалось только выяснить, насколько он адекватен и смогу ли я вообще договориться с демоном. Без подарков приходить в гости некрасиво, поэтому я решил помочь демону в поисках еды и вырастил простую траву на пологом склоне горы. Пока же животное лакомилось, я принялся за оживление местности и стал проращивать кроме травы еще и деревья. Занимаясь наведением красоты за спиной барана, я не думал, что мои действия приведут к тому, что когда демон развернется, он, недолго думая, снесет их. Не знаю, не понравилось ли барану то, что я похозяйничал у него в доме или он просто не любит деревья, но больше я не стал его раздражать таким образом. Из увиденного же, я подтвердил свои мысли, что такой мощный зверь будет хорошим помощником, ведь уже сейчас он смог с одного удара развалить немаленькое дерево. Жалко только то, что своим фокусом я насторожил демона, но это также говорило, что мозги у него присутствуют, а значит, просто так не стоило перед ним появляться. Дожидаясь, пока зверь успокоится, я готовил стену из улучшенных деревьев, чтобы даже при плохом приветствии моей безопасности ничего не угрожало. Пришлось прождать пару часов, прежде чем я сам не выдержал сидеть на месте, ведь демон, продолжая есть, не переставал оглядывать округу, а не зарывался в траву, как делал это поначалу. Решив все же рискнуть, я лично зашел в трещину, не ожидая, впрочем, от жвачного животного сильного сопротивления, ведь всем известно, что хищники сильнее травоядных животных, а с первыми я уже не раз сталкивался. «Привет!» – помахал я рукой, когда пришел знакомиться и вышел из-за камней. Бам! Все же не зря я готовился к встрече, ведь демон среагировал на мое появление оживленнее, и не будь я на большом расстоянии от него, он бы просто забодал меня. А так, я успел вырастить между нами стену из толстых каменных деревьев, в которую и угодил баран. «Может, все же поговорим?» Попытался я еще раз завести диалог, ну или хотя бы монолог, ведь демон мог не уметь разговаривать на человеческом языке. На мой крик я в ответ услышал, как баран в очередной раз ударился об стену, не попытавшись даже обойти ее. «Да, что же ты такой упертый? Я же хотел все решить по-хорошему». Не успел я приступить к привычной тактике по пеленанию жертвы и откачиванию из нее энергии, как услышал звук трансформаторной будки с той стороны стены и увидел яркие вспышки через трещины между деревьями. «Твою же! А-а-а!» Я даже не успел толком испугаться, когда передо мной появился баран, покрытый электрическими разрядами, пробив казавшееся непреодолимым препятствие. Повезло еще, что деревья притормозили его и сделанный демоном скачек замедлился, из-за чего я понадеялся, что меня не достанут рога животного, но я забыл, что у него есть и другое оружие. Инстинктивно, сделав попытку отскочить и прикрыться рукой, я смог избежать основного урона, но летящий в мою сторону кулак, покрытый электрическими искрами, отправил меня в полет. Еще в воздухе я прочувствовал всю прошедшую по телу боль от прошедшего по нему заряда, а также заметил, что лишился своей руки, которая приняла на себя основной урон и разлетелась на щепки. Не успел я перевести дух при приземлении, как увидел над собой демона, который занес надо мной свои скрещенные руки, намереваясь вбить меня в землю, собираясь быстро закончить наше столкновение. Отскочить или откатиться у меня уже не хватало времени, поэтому я решил отступить туда, куда мне указал зверь. Раскрыв под собой землю, я ухнул вниз, а чтобы не получить догоняющий электрический ускоритель, я закрыл за собой дыру землей и корнями. Сдвинувшись в сторону и поднявшись снова наверх, я понял, что сделал это вовремя, ведь потерявший меня из виду демон не остановился на простом ударе, а подпрыгнул вверх, вложив в удар копытами массу своего тела, отчего поверхность горы покрылась трещинами. Если бы я продолжил прятаться, то земные породы могли меня просто перемолоть в фарш, превратив спасательное укрытие в могилу. Второй раунд я решил начать на другом поле, и вместо плохо показавших себя деревьев, я решил воспользоваться бассейном с водой. Мне как кисами не нужно было создавать огромный водный пузырь, да и в этом теле такой трюк был невозможен, но вот сотворить неглубокое озеро я вполне мог. Но перед этим мне нужно было позаботиться о себе и создать протез на место отсутствующей руки. Структура моего тела была сложнее обычного дерева, поэтому сейчас я мог только создать деревянную замену, оставив культе самой заняться регенерацией. Использовав технику высвобождения воды, я высвободил подземный гейзер, который превратился в волну, несущуюся в сторону барана. Отскочив от опасности, демон не получил повреждений, но зато поле нашей битвы полностью поменялось. Теперь в образовавшемся от удара барана кратере была вода, а торчащие камни, появившиеся из-за разрушения горы, стали островками, по которым можно было передвигаться, чтобы не намочить ног. С одной стороны, вода является хорошим усилителем молнии, из-за чего теперь электрические удары барана могли покрыть собой все поле боя, но это также было и недостатком. Из-за того, что вода стала непригодной для перемещения, мое передвижение было ограничено, но это относилось также и к демону, ведь если он намокнет, его заряды поразят уже и его. Поэтому мне стало проще просчитывать движение демона, а также осталось много простора для уклонения. «Ты меня удивил своей молнией, но не думай, что я не готов к такому. Правда, это была заготовка к возможному столкновению с Райкаге, но и для тебя подойдет. С моими двумя стихиями земли и воды, а также с манипулированием деревьями, у меня оставалось одно слабое место при прямом столкновении, а именно владельцы стихии молнии. Используя свою тактику нападения издалека, я мог измотать любого человека, попутно выкачивая из них энергию. Вот только при встрече лицом к лицу – Я был вынужден думать также о защите, а значит, мне нужно было подключать голову, а не только давить противников своим интеллектом. Вытащив из-под сумка кунай, я бросил их с двух рук веером, особо не прицеливаясь. Те же, не причинив демону вреда, просто ушли под воду. Ну а дальше мне пришлось играть в догонялки со зверем, следя, чтобы получившееся озеро не вытекло через трещины. Мне же теперь оставалось тянуть время, ожидая переломного момента. Вот только демон думал иначе, и каждый его прыжок разбивал островок, на котором он прежде стоял. Я поначалу подумал, что таким образом зверь пытается успеть подловить меня, за счет увеличившейся скорости, но после заметил, что у меня оставалось с каждым прыжком все меньше и меньше места. Увидев же, что такими темпами меня легко можно было загнать в угол, даже если будут уничтожены не все островки, мне пришлось стараться прокладывать путь таким образом, чтобы всегда была возможность перепрыгнуть на другой камень. Не знаю, то ли демон был умнее, чем я думал, то ли у него были хорошие звериные инстинкты, но дело было в том, что баран пытался закончить наши догонялки как можно быстрее. Я же оставался спокоен, даже при том, что шансы противника на победу повышались с каждой минутой, ведь у меня уже было все подготовлено и оставалось только привести план в действие. Раскиданные ранее кунаи были не простыми железяками, а были созданы мной из железных деревьев. В отличие от железных деревьев, которые так называют из-за их прочности, мои деревья действительно были железными, из-за большого количества металла в них. Даже чтобы вырастить одно такое дерево, нужно было найти место, где содержится большое количество металла в земле или подкармливать растение железной стружкой. Зачем же мне нужны были такие заморочки, когда я мог купить обычные кунаи? А дело было в том, что такие ножи были не только оружием, а еще и ростками, которые могли быстро превратиться в небольшие деревца. Уже сейчас я мог выпустить ветки деревьев на воздух, заземлив демона, оставив ему только его электрический покров, но мне этого было мало, поэтому приходилось скакать дальше. Если я хотел победить, не убивая зверя, то мне нужно было загнать его в ловушку и лишить всех сил, к чему я и готовился. Все это время я кружил возле одного камня, не наступая на него, особенно когда баран стал рушить за собой островки, но время вышло, а значит, нужно было сделать последний прыжок. Все же у зверя оказались развиты инстинкты, ведь стоило мне оказаться на нужном камне, как демон стал бороться с собой. Топчась на месте, он никак не мог решиться прыгнуть на меня, но то, что у меня за спиной больше не было камней, говорило о том, что я загнан в угол, а значит, пришло время добить меня. Что, боишься, что я тебя напоследок укушу? Вот и бойся, ведь я могу не только укусить, но и загрызть тебя. Улыбнувшись во все 32 зуба, я ждал реакции барана, и он меня не подвел. Поступив, как истинный представитель рогатой породы, он, издав звук, напоминающий одновременно блеяние и рычание, выставив рога, прыгнул в мою сторону. Мне же не оставалось ничего, как отпрыгнуть назад, туда, где не оставалось ни единого камня. Вот только, я не хотел наступать на воду и испытывать на себе электрические разряды, поэтому я приземлился на появившийся земляной столб. Можно было бы и раньше воспользоваться такой возможностью безопасного передвижения, останавливало же меня одно, под воздействием электричества такие островки были бы недолговечны. Сейчас же, когда повсюду появилось несколько заземлителей, у разрядов не оставалось сил побороть более слабую стихию. Оказавшись в воздухе, я активировал подготовленную ловушку, а когда я приземлился, задняя нога барана уже была оплетена железным деревом. За считанные секунды, озеро стало безопасным для меня, как и прикосновение к заземленному демону, поэтому настало время применить тактику осушения. Стоило барану лишиться своего основного оружия против моей стихии, как он тут же стал для меня легкой добычей. Наши догонялки должны уже были его хорошенько измотать, а уж когда я сдернул его с камня, и намокшая шерсть ухудшила его шаткое состояние, то у демона уже тогда не было шансов выбраться. Оставшиеся силы демон потратил на то, чтобы разорвать самые тонкие первые ветки, а уж когда толстый корень обвился вокруг его шеи, то ему и оставалось только, что пытаться оторвать его от себя. Таким образом, лишая с каждой секундой зверя подвижности, я дождался, пока тот не будет опутан полностью. Подойдя после к торчащей из воды голове, я увидел в глазах демона, что он до сих пор не сдался и жаждет продолжения драки. «Какой же ты упертый, а я ведь пришел с миром, Но раз до тебя это не доходит так, то попробуем по-другому. Вырастив на кулаках деревянные перчатки, я принялся бить по морде барана, как по боксерской груше, выплескивая на него свой испуг, когда я лишился своей руки и подумал тогда, что могу умереть. Из-за рогов я не мог нанести сильный боковой удар, поэтому приходилось бить только прямыми ударами, из-за чего мне удалось разбить демону нос и настучать ему по его крепкому лбу. Для него мои удары были не смертельны, а больше неприятны, поэтому в итоге мы оба остались при своем. Ну, хорошо, давай закругляться. Раз нам не договориться, остается только подавить тебя. Освободив руки от перчаток, я приложил ладонь к кровоточащему лбу и стал вливать в него чакру, рисуя второй рукой печать контракта. С этого момента начинался ментальный поединок, и если Узумаки вывозили за счет своей чакры и большой практики, то я рассчитывал в основном на силу леса. Погружаясь в сознание демона, я старался не нервничать и настроиться на продолжение противостояния, но когда я открыл глаза, то очутился в открытом космосе. По словам учителя Узумаки, демоны всегда будут поначалу слабее коренных жителей, ведь нас поддерживает родной мир, а у них уже нет ничего. Но даже так не стоило расслабляться, ведь, как известно, даже загнанная в угол крыса может укусить. Но это был явно не мой случай, ведь появившийся передо мной баран был крошкой, по сравнению с исполинским деревом, в котором я воплотился. Протянув одну из ветвей дерева и связав демона, я поднес несопротивляющегося барана поближе к себе. «Выбирай, подчинение или смерть», — прогремел мой голос в пустоте. До последнего я не хотел доводить, но если будет выбор между убийством и управлением неподконтрольным демоном, способным причинить вред просто бездействием в нужный момент, то я лучше выберу убийство. «Жизнь, я согласен, с той есть условие одно, с трудом, но я смог понять, что от меня хочет демон и то, только благодаря тому, что мы у него в сознании. Говори, я выслушаю тебя, спаси других, спаси мои дети, семья». Такого ответа я точно не ожидал, ведь в осколке я обнаружил только одного демона, а другие маленькие осколки поблизости я уже закрыл. Но это ничего не значило, ведь в мире еще куча трещин, а может его отара вообще не в этом мире. Хорошо, где я могу найти их? В горе. Они спят глубоко. Если в осколке есть другие представители рогатых зверей, то это значит, что я выбил джекпот. Этот баран явно не ребенок, а это значит, что как бы я его ни поддерживал, его время однажды придет, имея же в своем подчинении целую отару, можно забыть об этой проблеме. Хотя я радуюсь раньше времени, ведь неизвестно, сколько животных осталось в живых. Подписав контракт с демоном и выйдя из разума барана, я развязал его и помог выбраться на берег. Для меня сегодняшний бой оказался самым серьезным за всю мою жизнь, и хоть я не рисковал своей жизнью, но даже так, я испугался и умудрился получить серьезный урон. В отличие от меня, демон физически не пострадал, и то, только потому, что я не хотел его случайно убить, ведь при атаке мог не успеть среагировать на его скоростях. Сравнивая же наше теперешнее состояние, было наглядно понятно, что я еще полон сил, в то время как баран передвигается неуверенно, постоянно пошатываясь. Добравшись до подножья горы с другой стороны от портала, я смог найти заваленный вход в пещеру. Наваленные камни на входе в нее были оплавлены от высокой температуры, закупорив, таким образом, вход. Из-за того, что нельзя было войти, просто открыв дверь, пришлось приложить усилия, чтобы распечатать пещеру, в которой оказался повышенный уровень природной энергии. Пройдя вглубь пещеры, я нашел место, где залегли в спячку оставшиеся демоны, и могу сказать, что я был разочарован их количеством. В пещере находились всего только три барана, хотя, может быть, и овцы, я был точно не уверен. Ну, по крайней мере, один демон был точно овцой, ведь к ней прижималось несколько ягнят. Из-за того, что пещера была закрыта, я уж подумал, что все звери могли за прошедшее время погибнуть, но когда я смог их получше разглядеть, то убедился, что они все еще живы. Поговорив с бараном, я выяснил, что когда осколок откололся от умирающего мира, им пришлось туго, и, чтобы самим не умереть, они погрузились в коматозный сон. На страже остался только один демон, который долгое время выживал на энергии их священной горы, а после того, как они оказались в нашем мире, он смог постепенно восстановиться. Продолжая нести стражу, баран ждал момента, когда в осколке будет достаточно энергии для пробуждения других демонов, или когда он сам привыкнет к энергетике нового мира, чтобы перестать поглощать дефицитную энергию. Своим появлением я нарушил планы демона, но когда после проигрыша встал выбор между его смертью и смертью его Атары, ему пришлось сдаться, надеясь на мою милость. Теперь же мне нужно было им всем помочь, ведь, распечатав вход в пещеру, я запустил цикл общего пробуждения. Зная это, я бы не торопился с поиском других зверей, но демон оказался в чем-то хитрее меня, и теперь мне нужно было взять ответственность за свои поспешные действия. Вот и настал мой первый раз, когда я должен не осушать осколок, а помочь ему насытиться нашей энергией. Правда, это было временно, ведь с моим насосом, энергетика осколка быстро изменится и демоны смогут выйти в наш мир. Пока что же, мне нужно было обеспечить зверей едой, и мне еще повезло, что демоны были травоядными, а вырастить для них зелень, было для меня легче легкого. После небольшой, но тяжелой вылазки, я вернулся к отдыху, но главное, я многое вынес из прошедшей битвы. Я уже и раньше задумался над тем, что не стоит полагаться только на одну магию, особенно если она узкоспециализирована. Теперь же, я наглядно это прочувствовал. Да и мое сознание в детском теле шиноби, да еще и Узумаки, сделало меня беспечным и самоуверенным. Зная силы и слабости друида, я должен был подготовить территорию с несколькими уровнями подстраховки и только после идти на встречу с незнакомым демоном, а лучше вообще не идти, а проверить все дистанционно. Я же полез почти без разведки и, не особо готовясь, а все только из-за того, что позавидовал технике Узумаки, тому, что они могут заключать контракты с демонами. Так, накручивая себя, я заставил Мии поволноваться обо мне, и только благодаря тому, что она все время была рядом со мной, я смог отбросить произошедшее и двигаться дальше. Впрочем, не я один продолжил движение. За время моего пребывания в деревне, некоторые девушки привязались к нам и стали больше времени проводить с нами и уже не по принуждению. Мии, видя, как ее ровесницы бьются в тщетной попытке соблазнить меня, решила им подсобить, подвинув надоедливых женщин, которые умело пользовались своим взрослым шармом. Хоть я и хотел затащить всех девушек в постель, я продолжал держать дистанцию, и если бы я приехал сюда без подруги, боюсь, я бы давно поддался уговорам. Сейчас же, получив поддержку от Мии, красавицы стали собираться на девичьи посиделки, в которые меня не приглашали. Получив с одной стороны послабление, я почувствовал давление с другой стороны, и только обещанное обучение Цунади спасало меня от откровенного домогательства, когда мы должны были оставаться наедине. Не видя душ женщины и не зная, что меня хотят в основном из-за приказа, я бы давно пустился во все тяжкие, несмотря на возможные последствия от своих действий. Подготовка у девушек заняла много времени, и когда ко мне в комнату вечером зашла не Мии, а две подруги, я был поначалу, конечно, удивлен их смелостью, но вид полураздетых девушек выбил любые лишние размышления. Не знаю, что на это повлияло, женская интуиция Мии или то, что став ближе ко мне, Мабуи и Самуи стали ближе и к Мии, но я был доволен тем, что моя девушка одобрила мой выбор кандидаток в гарем. Я вообще заметил, что мое либидо передалось другим девушкам, и если поначалу спокойные и собранные кунаичи делали невинные намеки, то потом их жесты и слова стали более откровенными, и только их неопытность не давала раскрыться их новому таланту. Я, конечно, продолжаю винить во всем перестройку их души и подгон ее под мои параметры, но, возможно, я просто пробудил спящие в них инстинкты, которые они хорошо скрывали за своим фасадом. Не знаю, какого цвета была моя прошлая полоса, но теперь точно, у меня в жизни наступила белая полоса, причем двойная. И нет, я говорю не о добавлении в гарем двух обалденных блондинок, хотя и это можно считать двойным выигрышем, а о том, что ко мне в гости заглянули нежданные, но желанные гости. Вот везет мне на нестандартных Узумаки. И если лысого парня можно было еще ожидать, то найти двух молодо выглядящих представителей моего рода с седыми волосами, я никак не мог предсказать. Хорошо еще, что тогда я не пользовался простыми сигнальными линиями, построенными на чакре, а подключил друидские хитрости, иначе бы я встретил гостей не на улице, а у себя дома. Они, в общем-то, и не таились, а прошли мою охрану, просто не уделив ей особого внимания. «Добрый день, чем могу быть полезен?» Поприветствовал я посетителей, выйдя из дома. «И вам не хворать», ответила то ли девушка, то ли бабушка, больно у нее непонятный был внешний вид. «Ладно, седые волосы, ведь к разнообразию причесок я уже привык, но вот много повидавшие глаза, на молодом лице без морщин, делали из гостей очередную загадку. Мы пришли по зову члена нашего клана и, судя по тому, что я вижу, это вы нас разыскиваете. Кхем. Поперхнулся я промелькнувшей догадке, ведь у меня был только один запрос на поиск людей. Пробежавшись глазами еще раз по парочке, я не увидел ни единого признака того, что передо мной стоят узумаки. У них не было ни красных волос, ни большого объема энергии. Я вообще с трудом увидел, что они чакраюзеры, причем опытные, судя по ювелирному контролю каплями чакры. И это не говоря о том, что в их одежде не было ни единого знака водоворота и не было протекторов, подтверждающих, что они шиноби деревни, а не обычные гражданские. Думаю, вы сами понимаете, что мне сложно поверить вам на слово, но раз мы встретились, то прошу в дом, там мы сможем спокойно поговорить. Пройдя в гостиную и разместившись в креслах перед панорамным окном, я решил начать сначала, раз я не могу разобраться, в какую ситуацию я попал. Меня зовут Узумаки Кузьма, и это я подавал запрос на поиски разбросанных по миру Узумаки. Приятно познакомиться, меня зовут Узумаки Тоши, а рядом со мной, мой муж Узумаки Каиши. Пусть мы уже мало, на что годны, но мы хотим помочь в поисках выживших. К концу предложения женщина немного перенервничала и чуть ли не выкрикнула последние слова, но рука ее мужа, вовремя положенная ей на коленку, успокоила ее. Я вижу, что вы искренни в своих чувствах, но мне все еще сложно поверить, что мы говорим об одном и том же клане. Это все из-за наших волос. Пригладила Тоши с тоской свои яркие когда-то волосы, а после, когда подняла взгляд на меня, в нем была только решимость идти до конца. Не только, ведь волосы можно перекрасить. Главное, я почти не чувствую в вас вашей чакры, а это, вы сами должны понимать, вам сложно будет оспорить. Все же объем чакры у Узумаки больше, чем у остальных кланов. Значит, ты еще и сенсор, с нашей чакрой как и с волосами, ну так получилось. Зато я могу показать тебе запечатывающие свитку, которые ты вряд ли где еще найдешь. Верю, но мне хотелось бы лучше узнать, что такого произошло, что у вас практически пропал источник чакры. Это долгая история. Думаю, у нас теперь много времени впереди, если мы действительно из одного клана. И если у вас нет других срочных дел, то я бы предпочел вначале выслушать вашу историю. А то ты и так раздразнила мой интерес своими недомолвками и намеками. Переглянувшись с Каиши и получив от него одобряющий кивок, Тоши начала свой поистине занимательный рассказ. А начало она с того момента, как великие страны напали на остров Водоворота. Когда я была моложе и жила еще в деревне, у меня не было особых успехов в каких-либо дисциплинах, поэтому мне в основном доставались подсобные и боевые миссии. Сейчас, конечно, все по-другому, и я стала хорошо разбираться в фуу-индзюцу. Правда, я занялась этим вынужденно, но думаю, это не имеет дела к рассказу. В общем, в те времена я была обычным шиноби, каких было полно, поэтому я не знаю, что тогда точно произошло, но зато я была в числе тех, кто сопровождал в тот момент нашего главу и видел все из первого ряда. То нападение на наш остров было далеко не первым, но обычно враги не успевали даже добраться до водоворотов. Тогда же враги высадились на остров, и защитникам пришлось вступить в борьбу на родной земле. Но даже так, среди жителей не было паники, а главу сопровождали молодые люди, кажущиеся для остальных детьми, так как не успели обзавестись собственным потомством, которых приставили к этой работе, чтобы не погибли зазря. Поначалу, несколько дней осады казались для нас простой тренировкой, и мы надеялись, что старшие уступят нам свое место, и мы сможем сразиться с вторженцами. Когда же наше желание исполнилось, только тогда мы поняли, что это все далеко не игра, а совсем рядом умирают не тупые демоны, а такие же люди, как мы, которые, умирая, утаскивали с собой наших родных. Из-за общих потерь, наш отряд был разделен, и пока одни закрывали появляющиеся бреши в обороне, другие приступили к экстренной эвакуации. Мы с мужем продолжили сопровождать главу, но даже при том, что он был сильнее нас на порядок, даже нам пришлось взяться за убийство демонов, когда мы вошли во врата и стали организовывать безопасную зону. К несчастью, защитить всех мы не могли, а поток отступающих не уменьшался, поэтому пришлось начать ритуал раньше времени. Собирая группы людей, состоящие в основном из семейных пар с детьми, глава запечатывал их в пространственно-временную технику и отправлял в свободное плавание – искать новый дом. Пусть мы перестанем быть людьми и станем демонами для других, но зато наш клан останется жив. Узумаки давно уже задумались о том, чтобы покинуть вечно воюющий мир и найти другой, где наши дети смогут спокойно жить. Правда, из-за нападения, ритуал пришлось использовать во время битвы и вместо переноса всего клана целиком, Узумаки пришлось разделиться, но зато можно было верить, что одна из групп точно найдет нужный мир. На словах, было просто запечатать сотни людей, но на деле, каждая отправка забирала у старейшины все больше и больше сил. Не выдержав вида держащегося из последних сил главы, мы стали делиться с ним остатками своей энергии, но даже так, позади остался последний отряд, который держал оборону у ворот, а под конец закрыл их. У нас, тех, кто защищали отступающих до конца и тех, кто не успел уйти, было мало шансов остаться в живых, но даже так, никто не сдался, и единицам повезло найти трещины, через которые мы вернулись обратно. Под конец рассказа, глаза Тоши были на мокром месте, видимо ей тяжело было вспоминать те времена. Вот тогда мы с Каиши перегорели, как и многие другие, и лишились своих прекрасных волос и чакры. Парень прижал к себе уже плачущую жену и, обнимая ее, стал гладить ее по спине. «Не надейтесь найти поселение с Узумаки. Думаю, вам сильно повезет, если вы повстречаете кроме меня и Тоши еще хотя бы 5 или 10 жителей страны водоворотов. Каиши, оказывается, умеет разговаривать, хотя я стал в этом сомневаться, ведь за все время знакомства, это были его первые слова. К тому же он оказался реалистом и понимает, что как такового клана уже нет, а остались только несколько людей, объединенных одной кровью и общим прошлым. До их рассказа, я еще надеялся найти тайное поселение, где могли прятаться остальные узумаки, теперь же, мне действительно осталось разыскать только осколки клана. Выделив гостям отдельную комнату, чтобы они смогли нормально отдохнуть, я вышел к беседке и, открыв банку с вареньем, стал думать о своих следующих шагах. Раз от клана почти никого не осталось, то и мне можно было прекратить путешествие, разослав по всем деревням миссии с поисками других наших родственников. А это значило, что мне пора было рассчитаться с Райкаге и возвращаться домой. Попутешествовать потом я смогу и инкогнито, а может даже в другом теле. А еще смогу наконец-то отдохнуть в своем доме, а не во временных жилищах, поэтому нужно было поспешить назад, если я хотел успеть помочь одному человеку. Но перед этим нужно было вырастить 2 сада, раз встретил пару узумаки, а еще попрощаться с девушками, которые помогли мне. Из-за того, что определился победитель среди претенденток на мое сердце или другие органы или умения, остальным не осталось ничего, как отступить и продолжить деловые отношения. Благодаря Касуке, я уже узнал, какие лучше всего фрукты подходят для страны молний, поэтому мне и оставалось, что сходить на выделенные участки и вырастить саженцы, оставив остальную заботу другим людям. Как раз можно было оставить присмотр вернувшейся команде Матои, как и руководство с обучением. А вообще, подосланные ко мне женщины принесли мне большую пользу. Если поначалу мне казалось, что Кари самая полезная, так как она была шиноби и у нее можно было поучиться различным мелочам для быта ниндзя, то со временем и остальные женщины доказали свою полезность. Начав учиться, я понял, что многого не знаю об этом мире и его законах, поэтому начал брать курсы у учителя Адзуми. Хоть она и была веселой блондинкой, но это не помешало ей быть лучшим учителем. Она могла объяснить сложную тему за один урок. Если же Адзуми чего-то не знала, то могла легко порекомендовать своего коллегу. С рыженькой Сатами у нас образовались хорошие деловые отношения, и я не сильно удивился, что когда появились сады с чакродеревьями, то именно ее назначили главным представителем торговой компании. Благодаря ее помощи, я всегда мог найти все, что мне было нужно, начиная с семян растений, заканчивая произведениями искусства, чтобы украсить свой дом. Правда, думаю, теперь она оставит все такие сделки на своих помощников, сосредоточившись на новом деле, важном для всей деревни. Глава 16. Будни школьника. Непонятно, зачем все спешат покинуть родной дом и отправиться в большой мир, ведь так приятно быть акулой в маленьком пруду. Находясь же полгода, даже не в основном составе учащихся, а в слабом классе, я мог чувствовать себя драконом среди карпов. Позже же, когда все сроки вышли, и нас перестали мариновать, переведя к другим отличникам и детям с покровительством, пришлось перебраться в новый пруд и встать вровень с другими хищниками. К счастью, учитель Дайкоку перевелся вместе с нами, заняв освободившееся место, которое раньше занимал Эбису. Этот, хитрый жук, знакомясь, каждый год с первоклашками, постепенно собирает свою группу элитных шиноби, а после того, как те покидают академию, продолжает быть их учителем, но дает им уже частные уроки. В общем, Эбису хорошо подсуетился, он и умудряется познакомиться со всеми важными людьми в стране, и успевает заработать на безбедную старость. Для меня же перевод в новый класс означал только одно, то, что я смогу официально познакомиться с множеством интересных личностей. С некоторыми мы и так уже были знакомы, пересекаясь на улице и играя в игры, но при этом оставаясь де юре чужими людьми. Теперь же, мы получали одинаковый статус одноклассников, а это значит, что когда у нас в будущем будет различное положение в обществе, мы все еще сможем поговорить на равных, и неважно, если один из нас будет простым поваром, а второй главой деревни шиноби. В моем случае, все было не совсем так, хоть и мне не чужда важность знакомства с выдающимися людьми, но в первую очередь я хотел познакомиться с другими детьми, с теми, о ком я когда-то только читал. Это как пойти в школу с будущими знаменитостями, зная, что потом тебе не получится пожать им даже руку, но при этом имея сейчас к ним прямой доступ. С первого взгляда, пока было сложно сказать, что в классе находятся герои-воины, ведь пока они были просто детьми, которым хочется всего лишь общаться и играть. А еще, ни у кого пока не было тех устоявшихся черт характера, по которым их можно будет узнать с одного слова. И если к тихой заучке Сакуре я за полгода привык, то с остальными мне предстояло только познакомиться и узнать, какими они были в детстве. Кроме клановых, в классе было полно и других детей, поэтому, хоть и с оговорками, мы нормально влились в коллектив. К тому же, с нами были и другие переведенные ученики, с которыми мы успели наладить отношения. Правда, из-за того, что наш класс потратил много времени на основы, ученики бывшего класса уже были впереди нас по части знаний, вследствие чего нам пришлось их догонять, под их ехидные комментарии. А вообще с переходом в новый класс не особо изменился наш порядок дня, что раньше мы получали основное обучение дома, что и теперь, продолжили заниматься тем же. Вообще, в академии было все спокойно под присмотром Дайкоку, и это было неудивительно, ведь он уже не первый год занимался присмотром за классами на первом году обучения, научившись находить подход к любому ребенку. Не знаю как остальным, но мне было интересно послушать его уроки, которые он часто разбавлял интересными рассказами из своего бурного прошлого. С жизнью за пределами академии тоже было все стабильно. Как и говорила Анка, я не смог нормально жить в выделенной мне комнате и в итоге перебрался почти сразу к ней в квартиру. Постепенно, моя комната стала для меня местом для хранения своих вещей не первой необходимости и местом, в котором я мог побыть один. Как бы ни были добры ко мне веселые узумаки или прикалывающиеся Анка, мне периодически приходилось брать перерыв в общении с девушками, чтобы привести свои мысли в порядок. В эти моменты было ясно понятно, что мне не хватает мужской компании, с которой можно просто помолчать и послушать тишину. За то, что я проживал в чужой квартире, мне пришлось стать поваром и уборщицей в одном лице. Точнее, у меня появились обязанности по поддержанию дома в чистоте и приготовлению еду, в основном завтраков. И если кто-то представил, что я целый день буду бегать по дому с веником и тряпкой, то такого человека я должен огорчить. Настроив умный дом в друидском стиле, мне оставалось только выбрасывать неорганический мусор, когда он накапливался в ведре. Очистка комнат от пыли, стирка и даже мытье посуды было полностью автоматическими, а мне требовалось разве что иногда создавать клонов, которые имитировали деятельность, на случай, если в дом могла заглянуть Анка или Нарука. С готовкой же было еще проще. Я мог приготовить что-нибудь под хорошее настроение раз в неделю, в то время как в остальное время на кухне хозяйничала Нарука. Раз уж вечер стал временем, когда мы могли собраться все вместе в одном доме, мы посчитали, что неправильно было, чтобы каждый готовил себе ужин в одиночку и проводил с ним вечер наедине, поэтому прием пищи стал для нас коллективным мероприятием. Так, Анка занялась пополнением припасов, которые нам продавали с наценкой. Обычно она ходила за покупками редко, но зато всегда приходила с большими сумками, ведь ей приходилось покупать крупы, макароны, консервы и другие, долго не портящиеся продукты. Доставку всех свежих овощей и фруктов оставили на меня, из-за чего мне приходилось заниматься этим чуть ли не каждый день. Правда, за нашим питанием следили не только мы, ведь если простой завтрак мог приготовить любой из нас, а вечерние блюда были в основном на Нарука, то бенто нам всегда собирали Узумаки. Изначально, это было из-за нашей договоренности с Киари, но из-за Кушина и того, что мы со временем стали ближе, готовка на нас троих для девушек стала поводом побаловать нас своими домашними блюдами. Мы не смогли оставить Анка в обед голодной, поэтому пришлось скормить ей байку, что бенто для нас готовит Нарука у себя дома. Моей дополнительной обязанностью в качестве платы за проживание стала помощь Анка в расслаблении, когда она возвращалась домой после долгих или выматывающих миссий. Из-за своего возраста я не мог помочь девушке сбросить стресс естественным путем, поэтому пришлось воспользоваться другим методом. Простые разминания плеч быстро переросли в полноценный расслабляющий массаж, а все было из-за того, что Анка видела во мне ребенка, поэтому легко подпустила меня к своему телу. Если не считать того, что такая практика в массаже была для меня необходима, раз я собрался собрать себе гарем, так еще и постоянное наблюдение за шиноби, заключившего контракт, было для меня полезно. Я уже знал, что призывные звери питаются чакрой контрактора, но не догадывался, что часть энергии возвращается обратно. Вот поэтому я хотел убедиться, что с Анка будет все в порядке и узнать, как на нее повлиял долгий контакт с чужой энергетикой. Зная, с кем девушка заключила контракт, я смог легко определиться, с чем могли быть связаны ее изменения. Убедившись, что внешне у Анка нет признаков превращения в змею, я взялся проверять внутренние органы, с чем мне как раз и помогал массаж. Как и предполагал, девушка, даже для своего возраста, обладала поразительной гибкостью, и это при условии, что ее основные тренировки никак не были связаны с растяжкой. Копнув глубже, я не смог разобраться с ее уникальностью, ведь по всем полученным данным выходило, что изменения как будто бы должны были начаться задолго до ее рождения, а такого не могло быть. Кроме гибкости, Анка еще обладала хорошей чувствительностью и иммунитетом к большинству ядов. Как раз последний фактор помог мне приоткрыть завесу тайны необычности девушки. Если верить слухам, то с ядами Анка помог Рачимару, а раз он участвовал в ее воспитании, то он мог повлиять и на ее организм или на ее родителей. Выяснить правду с имеющимися методами я не мог, поэтому оставалось только отложить этот вопрос, надеясь, что других мутаций не обнаружится. Проверяя здоровье Анка, я не мог пройти стороной ее метку от Рачимару. Пусть у меня уже были небольшие знания фуоиндзюцу, но копаться в чужой печати своими кривыми ручонками мне было еще рано. Нет, залезть в нее и уничтожить я уже мог, но проблема была в том, что у нестандартной печати был страж, причем мыслящий. Не имея нормального обучения, Орочимару создал химеру, объединив в своем творении разные наработки. Не узнав же все секреты ученого, я боялся потревожить его урезанного клона в виде змейки, который мог навредить Анка при обнаружении чужого вмешательства. Видя перед собой незаконченную работу, я убедился, что змеиный ученый пусть и безумный, но гений, сумевший в буквальном смысле из говна и палок создать новую технику. Особенно мне понравилось то, что можно было запрограммировать печать не только на стандартные действия, но и на небольшую самостоятельность. Мне как раз тогда пригодился такой подход, когда я узнал, что Нана отправляют на очередную миссию. За время пребывания в приюте, я успел привязаться к доброй женщине, заменившей многим сиротам мать, и поэтому, я не хотел, чтобы она напрасно покинула этот свет. Раньше у меня был план подсадить Нана семечко, как и похитителю, приходившему в деревню несколько лет назад, а после проследить за ней и выдернуть ее из опасности в нужный момент. С новой же техникой, я просто пробрался ночью в приют и пока все спали, нарисовал на груди воспитательницы печать. Создав печать, я поместил в нее росток, заполненный живительной энергией, взятый в больнице. После этого осталось только скрыть печать и переместить ее на сердце, чтобы она сработала, если орган остановится или печать будет механически повреждена. По сути, я дал на средство последнего шанса, способное залечить раны и запустить снова сердце. Со спасательной операцией я провозился почти всю ночь, поэтому, придя домой, мне можно было уже и не раздеваться, ведь скоро нужно было идти на зарядку. Хоть я не любил просыпаться до обеда, а тем более делать это без полноценного сна перед этим, мне пришлось перебороть себя, ведь режим занятий нарушать было нельзя, особенно когда тренировку проводят две темпераментные узумаки, способные нагнать жути даже на Хокаге. Могу похвастаться, наши упражнения по созданию цепей чакры хорошо продвинулись за прошедшее время. Например, у Нарука получается уже поддерживать стабильно два звена, а у Карин три. Я же зашел чуть дальше остальных и теперь создаю цепи с пяти звеньев. Вот только я делаю это намного качественнее. Пока девочки работают над контролем за большим количеством звеньев, каждое мое звено выходит уникальным и близким к оригиналу. Я стараюсь создать не только объемные фигуры, но и воспроизвести структуру дерева с рисунком годовых колец на каждом звене. Все, больше не могу. Фух, я тоже. Откинулись на траву девочки, когда при попытке добавить новое звено распалась вся их конструкция. Если ваши матери увидят, что вы прохлаждаетесь, то я вам не позавидую. Бу, какой ты вредный. Как ты вообще можешь сидеть так долго на одном месте? Просто мне это нравится. Да как может нравиться создавать раз за разом эту глупую цепь? У тебя, наверное, только игры не глупые. Могу поспорить, если бы тебе дали выбор, ты бы целый день только и делала, что развлекалась. Ты сам говорил, что это часть тренировок. Жаль, что цепи нельзя так же весело тренировать. Ага, поддакнула подругу Карин, при этом подложив руки под голову, продолжая смотреть на небо. Почему же? Я вот нашел, как сделать эту тренировку веселее. Правда? А почему нам не рассказал? Потому что вы еще даже простую цепь создать не можете. Эф, а ты как будто далеко от нас ушел. Ну, смотри, не плачь потом, когда увидишь мой гений. Развеяв прошлую цепь, на которой я уже не мог сосредоточиться, из-за разговора, я хлопнул в ладоши и, разведя их в стороны, показал, что между ними свисает простенькая цепь без изысков, в которой было ровно 13 крупных звеньев. И это я сделал, не сильно напрягаясь. Вау, здорово. Постой, но я все еще не вижу тут ничего веселого. Ха, а если так, хлопнул я в ладоши еще раз, но в этот раз у меня между рук появилась не цепь, а простая палка мне по пояс длиной, которую я после взял в руки. Ну как, я уже могу использовать эту технику таким образом. Подобрав камень, я подкинул его в воздух, а после ударил по нему палкой, запустив в полет. Научи, научи, научи, и меня тоже научи. А чего тут учить, делайте все то же самое, только вместо цепи, представляете себе обычный цилиндр. Пока девочки принялись на мой манер хлопать в ладоши и пробовать создать новый предмет, я занялся улучшением своей палки, пока она походила на полированную трость или железный прут, но я хотел, чтобы она выглядела как настоящая, плохо обработанная, ветка. Просто я хотел, не только скрыть за простым видом свою технику, но и чтобы я потом смог легко трансформировать палку в боевой шест или друидский посох. Так легче, но все равно у меня не получается сделать как у тебя. В этот раз, первой начала жаловаться Карин. А вы что хотели? Не зря же нас заставляли вначале привыкнуть к настоящей цепи, прежде чем мы приступили к созданию своей. Нам что, чтобы даже создать простую палку, нужно будет всюду ходить с нею? Ну, пока не станете опытнее, все так и будет. Да я так с ума сойду. К тому же, по-моему, я вам и не предлагал делать, так же как и я. Подумайте о чем-то простом, что вы постоянно видите, трогайте и к чему привыкли. Лучше будет, если это будет что-то, что вам нравится. Нарука и Карин, хватило такой подсказки, и немного подождав, пока они настроятся на новое создание, я увидел, что у девочек появился интерес к скучной тренировке. Сложив правую руку лодочкой, а левой накрыв ее, Карин занялась созданием мячика. Она действительно выбрала простой предмет, с которым знакома уже долгое время и с которым она играет каждый день. С созданием предмета Нарука быстрее определилась, ведь она могла хоть днем, хоть ночью говорить о фрисби, всюду таская свою игрушку. Так и тут, получив возможность создать все, что угодно, она остановилась на летающей тарелке. Ища нужную стойку и положение рук, было понятно, что Нарука неосознанно пытается воспроизвести бросок из игры, постепенно настраиваясь на рабочий лад, продолжая при этом сиять энтузиазмом. Ясное дело, что у девочек не получилось сходу создать идеальные копии оригинальных предметов, но уверен, что результат будет виден уже в ближайшее время. А пока же стоило ответить на появившийся закономерный вопрос. Фух, а это действительно весело. Поддерживаю. А я о чем вам говорил? Постой, а почему мы не занимались этим с самого начала? Тогда какая же это была бы тренировка, Если все дается легко, да и без нее, вы бы получили свои результаты гораздо позднее. Ау, я совсем запуталась. Зачем же ты тогда сделал свою палку? Похвастаться захотел. И это тоже, но я хотел показать вам свой прогресс и вот это. На моей палке появилось уже несколько пеньков от отрезанных веток, но раз девочки воспринимают лучше информацию визуально, я решил закончить на сегодня с тренировками и показать им последний фокус. Вернув палке прежний вид, я стал уменьшать ее, пока она не стала размером с ладони толщиной с палец. Это что, карандаш? Так вот что ты постоянно крутишь в руках на уроках. Ага, простой цилиндрик, но зато я могу его носить с собой где угодно. Время продолжает идти, и вот уже настал день, когда должно было состояться восстание Учиха с их подавлением. Только это все грядущие события, а нам любопытно, что же интересного было в недавнем прошлом, вот это я сейчас расскажу. Начнем с того, что нельзя не упомянуть, а именно, спасение принцессы от мелких хулиганов. Я уже посчитал, что такой шаблон не случится, раз я изменил судьбу клана Хьюга, но видимо этим двоим суждено было сблизиться таким образом. Хината, как и положено, была окружена плотной опекой, и при этом имела строгого отца. Но в этот раз ее слабость была оправдана, так как за нее заступался доброго брат Ниджи, который ходил за принцессой хвостиком и был ее рыцарем и телохранителем в одном лице. Вот из-за этой причины я не думал, что на стесняшку могут напасть, особенно когда Ниджи сопровождает Хинату от дома в академию и обратно. Единственное, что я не учел в своих наблюдениях, это разное расписание разных годов обучения и параллельные занятия мальчиков и девочек. А еще я не заметил, что тихая птичка решила покинуть золотую клетку и проявить немного самостоятельности. Учитель Сузуми в тот день освободила пораньше детей со своего урока, так как они израсходовали весь выданный им гербарий, а начинать новую тему было уже поздно. Вот так, из-за ряда факторов, Хината осталась без присмотра возле академии вместо того, чтобы дождаться брата. Она отправилась домой в одиночку. Надо же было ей в тот день встретить прогуливающих ребят на грани исключения из класса, а они не нашли ничего лучше, как запугать девчонку, чтобы она уступила им свое место в классе. Когда я это услышал, я в принципе был не удивлен, что парней должны были вот-вот выгнать из академии, ведь все нормальные ученики уже были в нашем классе, а у них остались только худшие из худших. Я также не удивился, когда мне сказали, что они пытались освободить себе одно место на троих, причем, скорее всего, к нам перевели бы другого человека, а не одного из них, но, видимо, даже это не пришло им в голову. В принципе, их наезд из-за отчаяния даже можно было понять, если смотреть с их колокольни, да и к тому же добыча им попалась как по заказу. Вот только это был не прописанный сценарий, чтобы принцесса встретила своего героя или наоборот, а чистая случайность. Я даже проверил все несколько раз, в парке были только дети и никаких наблюдателей и кукловодов. Встретившись же с хулиганами, Хината повела себя как жертва, она не осмеливалась смотреть в глаза злодеям и не могла дать физический или словесный отпор. Хотя я бы с радостью посмотрел на парней, если бы они решили перейти от слов к делу. Пусть с виду девочка кажется слабой, вот только я уже видел ее в домашних спаррингах и могу сказать, защищаться она умеет. Думаю, у ее воспитателей и тренеров не было другого способа обучить тихую Хинату, стилю мягкого кулака Хьюга, кроме как через ответные удары. Ну, правильно, раз она не хочет нападать, то должна хотя бы уметь защищаться и давать сдачу. В общем, ситуация с гоп-стопом была стандартная, когда на помощь чуть ли не плачущей девочке подоспела Нарука. Хорошо еще, что я получил нормальный пересказ от энтов, ведь со слов Узумаки, у нее состоялась великая битва бобра со слом, в котором она спасла настоящую принцессу от трехглавого дракона, не меньше. Ну а так, она повалила парней с одного-двух ударов и, прочитав лекцию о том, что нельзя обижать девочек, отпустила их на все четыре стороны. В этом мире Хинате повезло, что Нарука девочка, ведь она с трудом, но смогла с ней общаться, хотя у девочки и не было другого выбора, ведь Узумаки решила, что они теперь друзья, а значит не должно быть границ в их общении. Особенно поспособствовало их сближению то, что одна была всеми гонимым демоном, а вторая клановой принцессой, с которой никто не хотел связываться. Вот только из-за своего малого возраста, они упустили момент, что Хината не просто привязалась к своей подруге, а, похоже, влюбилась в нее, что мне хорошо было видно, когда я смотрел на их души. Этот случай стал первым явным камушком, когда клановые детки стали строить мост для сближения с нами. Не сказать, что мы прямо вот так сразу стали лучшими друзьями, а вот знакомыми нас назвать уже можно было, ведь нас стали замечать, а не игнорировать. Если с клановыми подругами для Наруко в нашем классе было плохо, так как, кроме Хинаты, среди них была только Ина со своей свитой подпевал, то у меня был большой выбор из парней, с кем я мог общаться. Хотя, я сильно преувеличил, когда сказал, что был большой выбор, ведь не все захотели со мной общаться, особенно после уроков. Привет и пока, я еще мог услышать ото всех, а вот разговорить их на посторонние темы, было сложнее. В итоге, завести дружеские отношения у меня получилось только с парой парней, но и это я уже считаю хорошим результатом. Впрочем, нам для игр хватало и обычных парней, у которых не было лишних заморочек. Среди отсеявшихся парней был, конечно же, Саске, которому просто было некогда общаться, так как он был весь в учебе, а после занятий, зубрило спешил домой, к родителям и брату. Следующими, кто не стал сходу другом, была парочка из Чоджи и Шикамару. Если Пухлиш был просто стеснителен и прятался за своего друга, то лентяй был лентяем, и этим все сказано. С его слов, когда он еще не успевал уснуть на переменах, я выяснил, что у Нара было плотное домашнее обучение, поэтому он спал, когда только мог, из-за чего парочку пришлось пока оставить, ведь Чоджи без друга не хотел играть с другими. Вот так, после начального собеседования, остались только шумный Киба и тихий Шина. Нежданно, я оказался связующим звеном для этих ребят, ведь с одним я начал общаться по учебе и не только, а с другим уже пересекался в деревне и играл после уроков. Не заметив этого, мои посиделки то с одним, то с другим, стали общим сбором для нас троих. Так, мы на пару стали помогать Кибе с уроками, а Шина стал нашим постоянным партнером в играх. Наверное, из-за того, что мы с Наруко больше не были одиноки, и у нас появилась нормальная школьная жизнь, второе полугодие пролетело быстрее, а с нового учебного года нас всех ждал, пусть и ожидаемый, но сюрприз. Перед каникулами мы смогли, тепло попрощались с учителем Дайкоку, а когда вернулись в академию, то нам представили новичка Умина и Руку, которому передали наш класс. Вот именно с того момента и понеслось наше быстрое развитие как шиноби. Локальная война началась с того, что этот горе-учитель посмел обижать нашу подругу Наруко, а это мы простить ему не смогли. Поначалу мы, а точнее, я, Наруко, Киба, Шина и даже Хината испробовали на Ируке все стандартные шалости, наподобие булавки в стуле или натертой воском доске, а уже потом стали составлять целые планы со слежкой и проникновением. В общем, мстили, как могли, но самым главным нашим достижением было то, что мы не попадались, не оставляя за собой следом. Все, даже учитель Ирука, знали, кто виноват в его проблемах, но при этом он ничего не мог с этим поделать. Не имея доказательств, нас нельзя было привлечь к ответственности, хотя для такого результата поначалу приходилось не раз пользоваться своими способностями и скрывать улики, утаскивая их корнями под землю или в деревянные поверхности. К лету в скрытую деревню вернулся клон Кузьма, причем не один, а со своим увеличимся гаремом, седыми Узумаки и новым работником в больницу. Вырастив для Рейкаге сады с грушами и персиками, я теперь мог уделить больше времени развитию своей деревни, а заодно оказаться сразу в двух местах Конохи одновременно, если мне такое понадобится, для моего алиби. И это, по твоим словам, маленький участок на пару домов? Да, тебе за такие слова несколько больших деревень голову оторвут. Мороженка? Давай. Какое еще мороженка? Мы говорим про твою деревню, о которой я ничего не знала до сегодняшнего дня, а ты про свое мороженое. Я думала, что ты нас на остров Водоворота отвезешь, но никак не ожидала, что мы остановимся в стране огня. Да, чего ты так переживаешь? Вон, бери лучше пример с девочек, ну и с Каиши, они все нормально восприняли и сейчас плескаются в воде. Ага, нормально. Просто их мозги плавиться начали от новостей и жары, вот теперь они их и охлаждают. Я еще смогла смириться с самодвижущейся повозкой, отзывающейся на имя Буся, которая смогла нас меньше чем за день довести из одной страны в другую. Но деревня, которая, по-видимому, стоит тут уже несколько лет и которую легко можно найти, и при этом о которой ничего не известно. Вот это странно. Ну, мы укрылись в лесу и за деревьями нас сложно увидеть. Да и вообще, хватит говорить о том, как мы смогли спрятаться, пошли лучше познакомлю тебя с остальными жителями. Мы еще вернемся к этому разговору. Как скажешь, Цунаде, единственная, кто не отправилась охладиться в прохладной водичке бухты, а осталась со мной ждать прихода Узумаки, вот поэтому у нас состоялся такой разговор, а все потому, что нас не встретили. Хоть люди знали о нашем приезде, они явно не спешили покидать дома с климат-контролем, а все из-за жары, стоящей уже несколько дней, от которой не спасала даже тень. Была бы у нас обычная деревня, всем пришлось бы в это время превозмогать и торчать на полях, увлажняя почву, чтобы не пропал урожай, а так, с поливкой помогали им-то и деревья, переделанные в разбрызгиватели. Первый, как я и думал, до нас добралась Карин, которая, добежав до меня, сразу прыгнула ко мне на руки. «Дядя Кузя вернулся. Я тоже по тебе скучал, медвежонок. Ну, дядя, я уже не маленькая, не называй меня этим прозвищем. Ха-ха. Вот когда освоишь цепи чакры, вот тогда и подумаю над твоим предложением. Правда, правда, правда, правда. Смотри, ты обещал. Ох, как же она рассердится на меня, когда я перестану называть ее детским прозвищем и начну называть ее взрослым. Красная медведица. А вот не стоило ей пытаться подшутить надо мной таким образом. С приходом все новых и новых Узумаки, я не забывал поглядывать на Цунаде, ведь ее сегодня ждало еще несколько сюрпризов, и я не хотел пропустить момент, когда она их увидит. Следом за Карин, к нам подошел Такая и поздоровался с нами, стараясь казаться взрослым. Пусть ему теперь не нужно было постоянно брить голову, чтобы спрятать свои волосы, но вот любви к длинным волосам, как у большинства Узумаки, у него не появилось, и поэтому он радовал нас коротким ежиком. К моменту, как я перезнакомил всех людей между собой, и мы смогли расположиться под крышей на шезлонгах, только тогда к нам подошли две необыкновенные женщины, являющиеся в мое отсутствие главными представителями деревни. Хотя и выбирать то не из кого было, но им было приятно, когда к ним так обращались. «Тетя Цунаде, а мы знакомы, тетя Цунаде». С этим громким криком Кушина бросилась на шею человеку, которого большую часть жизни считала близким родственником. И ее даже не смутило то, что Цунаде как бы была ниже ростом, чем она, и то, что ее при этом не узнали. «Это кто?» — одними губами спросила Цунаде, смотря при этом на меня. «Ты разве не узнала ее?» «Это Кушина. Та самая Узумаки Кушина. Да. Прошлые Джинчурики леса? Да. Жена Мината? Да». Продолжила задавать вопросы женщина, пока у нее на плече плакала знакомая и незнакомая эльфийка. «Да ну нах!» — вольный перевод вырвавшегося выражения. У Кушины остались прежние черты лица, да и прическа не сильно поменялась, поэтому узнать ее в принципе было несложно. Сложнее же было поверить в то, что перед тобой стоит человек, считающийся уже как несколько лет мертвым. Чуть позже, я нормально уже представил остальных друг другу и рассказал о судьбе Кушины и почему она так выглядит. Также я предложил пройти похожую процедуру и новеньким Узумаки, показав еще и на примере Киари, какие их ждут изменения.